сезоне. Призраки новостроек, я не курю, я стою. Пивной ларек, место встречи для хрони. Снова нависли тучи, тянется время. Леска, свет самолета, наживка чистого неба, клочок. Моего мне не поймать и не догнать, все не удается. От меня к тебе бежит и лежит колесико солнце. Катится к тебе колесико солнце из моего окна в твое оконце. А ты все хмуришь брови и пьешь вино до тонца. От меня к тебе бежит колесико солнце. Полоскаю весь день, то смеюсь, а то плачу. Грязью плюются машины, а я помню горы вершины. Пьешь вино до донца, от меня к тебе бежит колесико солнце.